Капитан сел за стол писать бумаги. Близнецы открыли мешочки и с удивлением рассматривали странные монеты. «Это шутка, да? Ты посмотри, 2,5 талера. Вот монета в 5 талеров. В Европе давно перешли на евро. Давай не будем спешить с выводами. На яхте явно не беженцы из дурдома. Выполняем правило номер 7. Не делай выводов на основании неполной информации». «Господа», — капитан поднял голову, оторвавшись от бумаг, — «в каком городе вы родились?» «В Выборге». «В каком государстве находится Выборг?» — равнодушно спросил капитан. «В России». «Россия? Не знаю такой страны. Как называется ваша столица?» «Москва». «Москва? Московия?» «Русия? Так и запишу. Выборг в Московской Русии. Необходимо послать запрос на наше прежнее судно. Там остались дипломы, паспорта и сертификаты. Я доложу губернатору. Это вопрос его компетенции». Капитан положил перед братьями контракты, по 2 экземпляра каждому. В одном контракте братья принимались на службу в должности штурман-подшкипер с оплатой в 10% от дохода. Вторая бумага гласила, что они приняты на службу в должности офицера-канонира, командира артиллерийской палубы, с оплатой в 10% от дохода. Третья бумага – полюбовное соглашение. Каждый из них не претендует на долю выше 20%. Кроме того, им давалось право самостоятельно реализовывать свою часть товара, если они уверены, что смогут продать его по более выгодной цене. Братья внимательно прочитали бумаги, возражений не было. Им полагалась почти половина дохода от деятельности яхты. Осталось только понять, каким образом будут зарабатываться деньги. Объяснений они не поняли, но не волновались. Капитан порта не подпишет бумаги на незаконное предприятие. Неловко покрутили между пальцами гусиные перья и решительно скрепили подписями свои экземпляры. Затем все 6 листов подписал капитан. Расплавил сургуч, капнул им на каждый лист и вместо печати приложил свой перстень. Покопавшись в сундуке, достал 2 желтые кожаные тубы, вложил туда бумаги и протянул братьям. «Поздравляю!» — капитан не скрывал своего удовлетворения. Бывшие сержанты по-военному отдали честь. «Спасибо, господин капитан!» Затем поклонились и пошли к двери. «Погодите, погодите, я не настолько беден, как вам могло показаться». Он откинул крышку сундука, достал 2 отделанных серебром пояса, следом 2 шпаги. Ножны с золотой и серебряной инкрустацией, на рукояти крупные сапфиры. «Отныне вы мои офицеры, сражайтесь во славу Нидерландов и на свое благо», — с пафосом произнес капитан и протянул братьям оружие. Юноши растерялись. Подобного поворота они не ожидали и не знали, что ответить. Первым нашелся Владимир и гаркнул: «Рад стараться!» Следом эту нелепицу повторил и Александр. Тем не менее, Даггеру ответ понравился. «Каюта, что рядом с моей, предназначается для командира артиллерийской палубы. Подшкипер живет на баке. Кто где поселится, разбирайтесь сами». Он достал из стола ключи и повел братьев в носовую каюту. «Посмотрите эти сундуки», — капитан протянул ключи. «Здесь основной арсенал. Все корабельное оружие находится здесь?» «Нет, только часть. Но этого достаточно для всего экипажа. Где находится остальное оружие?» «У меня в каюте». «С приходом мы обязаны сообщить об оружии портовым властям», — осторожно заметил Саша. «Зачем прятать? Портовые власти должны об этом знать. Какие у нас обязанности?» «Вы ведете корабль к месту назначения. При необходимости меняете галсы. Вся работа с парусами лежит на вас. Ремарка. Галс. Курс парусника относительно ветра. Идти галсами. Лавировать. Когда ветер дует с неудобного направления, парусник для достижения заданного места вынужден часто менять свой курс. Конец ремарки. Братья переглянулись. Парусных навыков у них никаких. Ваша главная задача в кратчайшие сроки подготовить экипаж. Удачи и обращайтесь ко мне в любое время. Капитан вышел, а через несколько минут в каюту робко вошли два матроса. Мы ваши слуги. Как вас зовут? Сэр, я Оскар, сэр. Сэр, я Тиль, сэр. Тиль, я Александр. Будешь моим слугой. Оскар, я Владимир. Будешь работать у меня. До обеда свободны. Мужчины поклонились и выскользнули из каюты. Слугам братья не удивились. Традиции торгового флота сохранили эту должность до сегодняшнего дня. Они снова достали контракты и принялись повторно изучать их строчка за строчкой. Знание итальянского языка позволяет быстро осваивать другие европейские языки, но за сутки выучить голландский язык невозможно. Тем не менее, основной смысл ясен и соответствует словам капитана. Непонятные слова достаточно легко додумывались и не допускали двусмысленности. Напрягало наличие оружия. В каюте лежали 80 ружей и 80 алебард. Арсенал дополняется 2 сотнями топоров. Ближе к двери стояли 4 бочонка с порохом и корзины с пулями и картечью. Одним словом, полный комплект древнего оружия. «Ты обратил внимание на эту хрень?» Саша ткнул пальцем в контракт. «Что ты там увидел?» «Число, месяц и год, рядом с сургучной печатью. Там нет даты. Посмотри внимательнее». «Уже смотрел, цифры видел, больше ничего. Здесь написано 1530 год. 1530 год закончился 500 лет назад. Не мучайся дурью. Лучше скажи, что делать с этими железяками». Капитан же ясно сказал, главная задача в кратчайшие сроки подготовить экипаж. «Пообедаем, затем часок отдохнем и начнем курс молодого бойца. Будем учить работать с парусами?» – съехидничал Вова. «Не, это они лучше нас могут. Начнем с простого. Как держать ружье, как целиться и так далее». «Чему здесь учить? Верх примитивизма». «Вот и будем учить, пока не скажут «хватит».» В каюту вошли слуги и поставили поднос, полный жареной рыбы. Рядом разместился кувшин вина и 2 кружки. У дверей о палубу грохнуло ведро воды. «Что с ней надо делать?» – спросил Вова, разглядывая клинок шпаги. «От мух отбиваться. Я серьезно. Посмотрим на других и сделаем то же самое. Вдруг у этих яхтсменов особый ритуал? Их особый ритуал – это их проблемы. Захотят, чтобы выглядело красиво, сами и научат. У нас от ежедневной рыбной диеты жабры не вырастут». «Надоела рыба?» Саша сочувственно посмотрел на брата. «Пить после жареной рыбы хочется». «Пей. На столе постоянно стоит полный кувшин вина. Сейчас уже в 2 каютах». «Не жизнь, а мечта алкоголика. Так и спится недолго». «Не пей. Я в этой каюте останусь. Рядом с порохом интересней?» «После обеда лень далеко идти. 25 метров далеко? Просто пушек боишься». «Пушки, конечно, жуткие, но бояться незачем. Учить новобранцев вдвоем будем». «Инструкция к пушкам смешная. Рекомендуется поливать водой через 1.5 часа после выстрела». «Ничего смешного. Английские пушки 16 века делали 1 выстрел в сутки». «Так долго остывали. Наверное, слишком толстые стены или поганое литье. Для литья из цветного металла надо знать несколько нюансов. Помнишь, на заводе «Арсенал» объясняли? Братья закончили обед и через час собрали на палубе весь экипаж. Сначала убрали из строя всех рулевых, марсовых матросов, камбузный персонал и слуг. Ремарка. Марсовый матрос хорошо умеет работать с парусами. Конец ремарки. Осталось 74 человека. Трое на каждую пушку, и в строю осталось 11 человек. Из этих 11 делаем снайперов оружейного салюта. Предлагаю с них и начать.